Глава 12. Военные признаки. Царь У спросил Тайгуна: «Перед тем, как вступить в бой, я хотел бы сначала узнать, в чем сила противника и в чем его слабость, и увидеть признаки победы или поражения. Как этого достигнуть?» Тайгун ответил: «Признаки победы и поражения в первую очередь проявляются в боевом духе. Просвещенный военачальник умеет распознать их, ибо они очевидны из поведения бойцов. Пронаблюдай ясно за тем, как они подходят и отходят, выступают и отступают. Исследуй то, как они передвигаются и как они останавливаются на отдых. Говорят ли они о предзнаменованиях, о чем разговаривают солдаты и их командиры? Если войско воодушевлено, если солдаты и командиры страшатся закона, если они с почтением относятся к приказам военачальника, если они все вместе радуются, уничтожив противника, если они гордятся храбростью и свирепостью друг друга, если они восхваляют друг друга за воинственность и вызываемое ими благоговение, все это признаки того, что враг силен. Если войско несколько раз дрогнуло, если солдаты и командиры не поддерживают порядка, если они пугают друг друга рассказами о том, насколько враг силен, если они разговаривают друг с другом о своих недостатках, если они ведут друг с другом тревожные разговоры, внимательно слушая друг друга, если они непрестанно говорят о дурных предзнаменованиях, если они не страшатся ни законов, ни приказов, и не воспринимают командующих всерьез, все это признаки слабости. Если в войске поддерживается хороший порядок, если у него крепкая оборона с глубокими рвами и высокими частоколами, и воины рады естественным преимуществам, таким как сильный ветер и проливной дождь, если бойцы не волнуются, если сигнальные флажки и знамена направляются на передовую, если звуки гонгов и колоколов ясные и звонкие, если бой больших и малых барабанов явно нарастает, все это признаки того, что войско получает духовное содействие, и у него впереди великая победа. Когда строй у войска неплотный, когда знамена и флажки перепутались, когда войско действует вопреки преимуществам, предоставляемым сильным ветром и проливным дождем, когда командиры и солдаты пребывают в страхе, когда их боевой дух низок и они разъединены, когда их боевые лошади напуганы и разбегаются, а у боевых колесниц сломаны оси, когда звуки гонгов и колоколов в их лагерях приглушены и печальны, когда их барабаны бьют вяло и не бодрят, все это признаки, предсказывающие великое поражение. Как правило, при нападении на городские стены или пригороды, если дух города цвета мертвого праха, то этот город можно стереть с лица земли. Если дух города тянется к северу, то этот город можно взять. Если исходящий из города дух тянется на запад, то этот город можно принудить к сдаче. Если исходящий из города дух тянется к югу, то этот город не получится взять. Если исходящий из города дух тянется к востоку, то на этот город нельзя нападать. Если исходящий из города дух возвращается обратно, то это значит, что правитель города уже сбежал. Если исходящий из города дух окутывает наше войско, то это означает, что солдаты скоро заболеют. Если исходящий из города дух поднимается безо всякого направления, то войско можно применять еще на протяжении долгого времени. Если при нападении на окруженный стенами город или осаде на протяжении более чем 10 дней нет ни грома, ни дождя, то нужно поспешно покинуть это место, ибо этот город, должно быть, располагает источником значительной помощи. Вот способы, позволяющие узнать, можно ли напасть и продолжать атаковать далее, или же нападать нельзя, или нужно остановиться. Замечательно, — сказал царь.